Глава 8. Ловцы снов. Часть 6. Этот знаменательный день начался с того, что я наконец-то повстречал в коридоре легендарную уборщицу. Даже выяснил уже к тому моменту, что ее зовут Надя, но своими глазами добрую фею нашего офиса прежде не видел. Решаю проявить вежливость. Да и что уж там, любопытно же посмотреть на человека с таким своеобразным даром. «Надежда, доброе утро». «Здравствуйте». Уборщица не отрывает глаз от деревца, которому она опрыскивает из пульверизатора листочки. Неприметная худенькая старушка в синем халате. Нет, похоже, все-таки средних лет женщина. Пожалуй, она даже могла бы быть симпатичной, если бы сменила этот унылый пробор на более интересную прическу и, не знаю, улыбнулась или хотя бы нахмурилась, а то лицо бесстрастное, как у пластикового пупса. «Просто хотел сказать вам спасибо за чистоту и уют в офисе. И растения эти все очень здорово. Каждый день на работу приходишь, как в парк, что ли. Я тут уже полгода работаю, а вас встретил в первый раз. Вот, решил поблагодарить». Надежда поднимает на меня странно прозрачные глаза. «Не за что. Это моя работа». «Похоже, я ошибся. Она не намного старше меня. Интересно, каково это — получить дар гениальному мытью чужих унитазов? Хотя какое мне дело? Но любопытно же. Пообещал бы ей премию за хорошую работу, но зарплату техперсоналу платим не мы, а администрация бизнес-центра. Подозреваю, что по-черному». «У вас какие-то вопросы?» — спрашивает Надежда. «Или вы чем-то недовольны?» «Да что с этой женщиной? Как она неестественно спокойна. От этого почему-то делается неуютно». «Нет, что вы. Я же сказал, все прекрасно. Хорошего вам дня, Надежда». Поворачиваюсь и ухожу. Странная какая женщина. Юлька сказала бы криповая. Ну да бог с ней. Делает свою работу, и ладно. Чего я привязался в самом деле? Захожу к себе, включаю комп и проверяю новости. Солидно звучит. Руководитель организации начинает рабочий день с чтения мировых новостей. На самом деле просто прокрастинирую. Вчера пришло письмо с претензиями от сложного клиента, а я не успел ответить. Отложил это неземное удовольствие на утро. Однако сейчас возиться с этим склочником хочется ничуть не больше. Так, новости. Раздел «Мир» пестрит фотографиями и роликами взрывов, бомбежек, уходящих в бесконечность рядов людей в форме, перепуганных беженцев. Это у нас в России хаос, последовавший за одарением, вызвал только всплеск преступности, с которым правоохранительные органы постепенно справляются. С моей скромной помощью, не премину отметить. Хотя я просто один из десятков и сотен тысяч добровольцев, вставших на защиту порядка в тяжелые времена. А в мире начались 4 межгосударственные и 5 гражданских войн, которые идут до сих пор. 7 стран уже исчезли с политической карты мира. Как говорится, где тонко, там и рвется. В нашем обществе все-таки значительный запас стабильности. Но работы впереди еще много. Так утверждено международное положение о порядке получения виз для въезда в довольно длинный список стран. Теперь каждый, желающий их посетить, обязан продемонстрировать свой дар в сертифицированном центре, и если дар будет признан общественно опасным, во въезде заявителю могут отказать. Эх, а я-то подумывал пригласить Олю в свадебное путешествие в Китай или во Вьетнам. Теперь вряд ли выгорит. Мой дар воздействует на чужую волю, то есть формально представляет опасность для других людей. Ну да ладно. Значит, поедем в Сочи или в Крым. Я и там знаю кучу отличных мест. Впрочем, чтобы поехать куда бы то ни было, надо сперва наладить процессы в агентстве. Я как раз работаю над этим. Вот сейчас еще совсем чуть-чуть потуплю в новости и начну работать. Кстати, о свадебном путешествии. Надо же сперва пожениться, а для этого сделать Оле предложение. Неужели придется как в кино, с кольцом и вставанием на одно колено? Можно, конечно, как бы в шутку проделать это все. Оля, кажется, не любит эти пафосные клише. С другой стороны, а что если каждая женщина в глубине души мечтает о какой-то романтике? Ладно, подумаю об этом позже. Уже почти решаюсь развернуть на экране вчерашнее неприятное письмо, когда в кабинет вваливается Генка Паровоз, тянет для пожатия волосатую граблю и орёт. «Здорово, Пинкертон! Слушай, а тебе часом не нужен экспедитор или там водитель со своей тачкой?» «Забавно, что ты спросил. Собираюсь нанимать, но не прямо сейчас, через месяц где-то». До сих пор мы пользовались услугами фирмы-перевозчика, но я как раз недавно прикинул, что при текущем объеме заказов свой водитель обошелся бы нам дешевле. Да и машины общего пользования приезжают иногда в таком состоянии, что в них и садиться не хочется. Правда, управление плюс ко всему еще и работой водителя увеличит нагрузку на Катю. Насмотрелся я на руководителей, распределяющих задачи по принципу «кто везет, на том и едут». В итоге перегруженный работник уходит, и все разваливается. Сам этой ошибки не повторял, всегда ценил тех, кто многое на себе тянет, и не принимал переработки как должное. Потому решил, что нужно расширить штат и принять нового сотрудника на телефон и оформление первичной документации, а Катю повысить до менеджера. Тогда смогу, наконец, взять отпуск. Будет кого в лавке оставить. На свободу, как говорится, с чистой совестью. «Водила, первый класс!» — разливается Генка. «Почти 20 лет за баранкой. Из аварии две жестяночных только. Готов хоть днем, хоть ночью вас катать». «Ты что, какого-то знакомого нам сватаешь?» «Очень знакомого!» — Генка коротко хохочет. «Собственно, себя любимого?» Таращусь на него. «Водила решил податься? Да ты чё, у тебя же от клиентов отбоя нет. Полгорода через тебя курить бросает». «Так вот, видишь ли, какая загогулина, Саня. Те полгорода курить бросали, да и побросали. Ну, кто хотел. Остались только упертые куряки, из тех, что решили сдохнуть на 10 лет раньше, но с раковой палочкой в зубах. Вольному воля, что тут скажешь. Вот клиенты-то и перевелись. Мне ж ни одному такой дар вышел. И вот, собственно, и все. Я уже и ценник в пол втопил, и на дом выезжаю хоть в область, любой каприз за ваши деньги. Все равно два заказа в неделю, ну, много три. А я того, ну, кредитов, в общем, понабрал. Сунулся с горя на родной завод, так там сокращение, неодаренные уже не нужны, ну и вот». «Ясно, понятно. Ну, раз такое дело, я тут ускорю процессы, как смогу. Если до тех пор ничего не найдешь, подавайся к нам. Зарплаты, правда, средние по рынку, мы пока особо не жируем». «Да знаю, но всяко со своими лучше работать. Ладно, побег я. Звони, как что наметится». Когда за Генкой закрывается дверь, пытаюсь вернуться к письму, но обнаруживаю на телефоне пропущенный звонок. Расслабился я с Катей, звук забываю включить. Номер незнакомый, но стоит на всякий пожарный пробить по нашей клиентской базе. Нахожу запись от июля. Ищет свой дар. Темный дар убийств. Проверить, что встал на учет. И неделю спустя проверено. Напрягаю память. Да, было такое обращение. Не по нашему профилю, но мне несложно помочь человеку. Проверил потом, на учет он встал, как обещал. А дальше я за его биографией не следил. И чего ему сейчас от меня понадобилось? Перезваниваю. «Александр, хорошо, что вы позвонили». Дядька даже не поздоровался. Голос торопливый, взволнованный. «Я уже в полицию собрался обращаться. Ну, я же подписал бумагу, что стану сразу сообщать, если чего. Но все-таки решил сначала вам. Не знаю, правильно или нет». «Не волнуйтесь, пожалуйста, что у вас случилось?» «У меня-то все в порядке. Это у вас кое-что случилось, Александр». «В смысле у нас?» «У вас, ну, на фирме. Ваша же такая сотрудница Ксения. Полненькая дамочка с короткой стрижкой. Пиджак еще носит бежевый». «Наша? А что?» «Так вот, понимаете, она мне вчера звонила. Уговорила встретиться, сказала по делу. Ну, я согласился, мало ли что, фирма у вас уважаемая. Сегодня в кофейне с ней разговаривали, час назад. Она спрашивала, могу ли я, ну, использовать свой дар. Деньги предлагала». «Что? Ксюша?» «Говорю же, она. Я хотел сразу звонить в полицию, но все-таки подумал лучше сначала вам. Ну, вы же мне тогда помогли, вот я и решил. Так чего мне делать?» Ошарашенно трясу головой. Наша хохотушка Ксения пыталась нанять киллера? Что вообще происходит? «Так чего, я звоню в полицию?» — гундосит дядька. «Нет». Собственный голос слышится как чужой. «Не надо звонить в полицию. Спасибо, что обратились ко мне. Я с этим разберусь. Всего вам доброго». С минуту сижу, тупо глядя перед собой. Потом рывком встаю и выхожу в общий офис. Ксения, как ни в чем не бывало, болтает с Ниной Львовной. В руках кружка с чаем. Бежевый пиджак, все верно. В самом ли деле эта женщина задумала убийство? Может, кто-то просто назвался ее именем? Или дядька с какого-то перепугу все выдумал? Говорю Ксении. «В мой кабинет. Сейчас». «Но у меня выезд к клиенту, машина подъезжает». «Я сказал сейчас». Сотрудники провожают нас удивленными взглядами. Обычно я разговариваю не так. Но обычно домохозяйки и киллеров не нанимают. В кабинете сразу накидываюсь на Ксюшу. «Ты соображаешь, что ты наделала? Ты вообще соображаешь что-нибудь?» Она молчит, но по глазам вижу, понимает, о чем я говорю. До этого момента еще можно было надеяться, что случилась ошибка. Кто-то просто представился нашей Ксюшей. «Думаешь, я стану тебя отмазывать? Или что ты ничего не сделала, только языком молола? Это подстрекательство к убийству, Ксения. Это серьезная статья и реальный срок, без вариантов. Тюрьмы и раньше были не курорт, а теперь там вовсе никто не разбирается, темный у тебя дар или нет. Чуть что, сразу в изолятор, 2 на 2 метра. О себе не думаешь, хотя бы о детях подумала? Хочешь, чтобы они в детдоме росли?» Ксюша слушает с неподвижным лицом, а потом вдруг, без предупреждения, начинает рыдать. «Саня, прости, просто я так больше не могу. Нет сил моих жить так дальше. Хочу, чтобы эта тварь сдохла и все стало как раньше. Ненавижу, ненавижу эту дрянь». «Но что ты будешь делать? Не мужик же, в дычу не съездишь в воспитательных целях. Да и вопрос слишком серьезный. Это не хамство проблемному клиенту и не мат на работе. Ксения не только себя подставила, но и нас всех. Данные о даре клиента она взяла из нашей служебной базы, а вообще-то это личная информация, и хранить ее вот так мы не имели права. Подаю бутылочку с минералкой. Ксения жадно пьет, проливая половину воды на злополучный бежевый пиджак. «Ладно, рассказывай, чего у тебя стряслось?» Выслушиваю старую как мир историю. С какого-то момента Ксюша уже не могла заставлять себя верить, что у бухгалтера бывает столько ночных смен подряд. Впрочем, благоверный особо и не шифровался. Пароль к телефону удалось подобрать со второй попытки. Ну а чего стараться, ведь жена никуда не денется. 2 детей. «В ней все дело, в нимфе этой поганой», — рыдает Ксюша. «Она его приворожила как-то, не знаю. Если бы не она, он бы никогда. Я ночами не спала, думала, вот сдохнет эта тварь, и все снова станет хорошо. Как земля таких носит? У нас же дети. Что мне еще было делать?» Качаю головой и излагаю свою жизненную философию. «Я не могу за тебя решить, что тебе делать, но твой муж и та женщина, с этим ты ничего поделать не можешь. Это от тебя не зависит. Напрасно ты направляешь свои эмоции на них. Зря тратишь энергию и делаешь себе же хуже. Потому что единственный, над кем ты действительно имеешь контроль, — ты сама. И вот его-то ты и потеряла. Ты могла найти в себе силы принять эту ситуацию или уйти из нее, сделать какой-то выбор, а не вляпываться в уголовку по-глупому. Тебе очень повезло, что этот человек позвонил не в полицию, как должен был, а сначала мне». «Что теперь будет?» — потерянно спрашивает Ксюша. «С тобой? Не знаю. Это твоя жизнь, делай, что хочешь с ней. А я контролирую только собственные убеждения и поступки. Своих я не сдаю, потому в полицию сообщать не буду. Но те, кто меня подставляет, мне больше не свои. Сейчас попрошу Катю собрать твои вещи, ты заберешь их, уйдешь и больше никогда сюда не вернешься. Акты на подпись курьером передам. Деньги на карту придут. У меня все. Ксения шевелит губами, как рыба, потом выдавливает. Я не могу потерять работу. Это все, что у меня есть. Тогда не стоило так свою работу подставлять. Тебе плевать, ты даже не подумала, что если бы тот дядька сообщил в полицию, нашу фирму прикрыли бы. Мне бы больше никто не выделил полицейских контрактов, несмотря на уникальный дар и все прошлые заслуги. Пришлось бы идти в дворники. Так что работу ты потеряла. Ну, Саня, а что мне было делать? Ксения хлопает зареванными глазами. Я же пробовала отвороты, вот только они не работают. Дар не меняет других. Читала в одной группе, есть одна женщина, она умеет сны такие особенные насылать, после которых что-то в человеке сдвигается. Я даже телефон нашла, но он не отвечает, выключен. Так, подбираюсь. Особенные сны, значит? Садись-ка сюда, к моему компу, давай вспоминай все, какая группа, какой телефон, кто что писал, все подробности. Да хорош рыдать уже, соберись. Вот сейчас, наконец, кое-что зависит от нас. Стучу кулаком в металлическую дверь. Никакого ответа. Ни малейшего даже движения внутри угрюмого, облицованного скучными серыми плитами дома. Этот адрес раскопал для меня айтишник из Марии. Переписка насчет наведения сна, вызывающего определенные эмоции, шла отсюда. 10 дней назад. Кто-то, находящийся в этом доме, писал в группе обиженных жен, что такое возможно, за известную плату. А потом ушел со связи. Снова стучу. Ответа нет. Мертвая какая-то тишина, глухая, как вата. По пути сюда, в пригород, всего-то в 5 километрах от границы города, я так и эдак прикидывал, но по-любому выходило, что даже с учетом всех моих заслуг ордера на обыск я не добьюсь. Слишком слабое основание. Связь этого дома с пропавшей Алиной совсем призрачная. Парни из полиции только покрутят пальцем у виска. Леха посоветует подлечить нервишки. Как максимум пришлют участкового с проверкой. Но хозяева имеют право не пустить его в дом. И если Алина там, чем это обернется для нее? Стучу со всей силы кулаком, так что дверь содрогается на петлях и дребезжат оконные стекла. Из недр дома доносятся шаркающие шаги. Звучит усталый голос немолодой женщины. «Чего вы хулиганите? Уходите, не то я полицию вызову». «Пожалуйста, впустите меня, я знаю, вы можете мне помочь». «Никому я не помогаю, уходите». «Выслушайте меня, я так больше не могу. Нет сил моих жить так дальше. От меня жена уходит, понимаете? Я в петлю полезу, если она уйдет». «Вы ведь можете что-то сделать, чтобы она, ну, изменила решение? Вы можете?» Эту легенду я наскоро сочинил за рулем по пути сюда. Наверное, я не такой хороший актер, каким стоило бы быть детективу. Но сейчас срывающийся от волнения голос, истерическая приподнятость, интонации отчаявшегося человека, мне не слишком сложно все это изобразить. У меня правда учащен пульс и потеют ладони. Я просто позволяю своей настоящей тревоге прорваться в этой выдуманной истории. Для меня ведь правда очень важно сделать все, чтобы найти Алину. Плевать, что я никогда не видел ее. Не имеет значения, что за люди она и ее отец. Похоже, где-то глубоко внутри, я надеюсь, что если мне удастся помочь этой семье, распавшейся после глупой ссоры, то каким-то образом помогу и семье собственной. «Ничего я не могу. Уходите». «Я заплачу, сколько вы скажете. У меня есть деньги, при себе 200 тысяч. Если не хватит, кредит возьму сегодня же, на любую сумму. Поймите, мне ничего не жаль, нет у меня жизни без нее. Возьмите все, только сделайте так, чтобы жена ко мне вернулась». Пауза длится 10 ударов моего сердца. Потом с той стороны двери раздается скрип замка. «Ну, черт с вами». «Входите, раз так не отвяжетесь». Дверь нехотя со скрипом отворяется. Вхожу. Из полумрака прихожей на меня раздраженно смотрит женщина лет 50. Застиранный байковый халат, пластиковые тапки, усталое, словно бы стекшее вниз лицо. Не похожа она ни на зловещую похитительницу, ни на ведьму, насылающую роковые сны. Наверное, надо извиниться и уйти. Ошибся, с кем не бывает. Но я должен сделать все возможное. «Скажи, как есть, что тебе известно о местонахождении девушки, плетущей ловцов снов, Алины Михайловой?» Женщина отвечает ровным тоном. «Алина в этом доме, в подвале, через залу и налево по коридору, там лестница». Вызываю скорую и полицию. Ору. «Открывай подвал, сука!» Старуха, не помнящая мой вопрос и свой ответ, пытается выкрутиться. «Какой подвал? Почему подвал?» «Твой последний шанс оказать содействие следствию, тварь! А то для таких, как ты, мораторий с высшей меры сняли! Быстро веди меня в подвал!» Старуха сокрушенно склоняет голову. Шаркает в залу, роется в ящике древнего комода, достает увесистую связку ржавых ключей. Отнимаю их у нее. «Который?» Старуха указывает на один из ключей. Рву налево, скатываясь по деревянной лестнице вниз, в затянутую паутиной рухлядь. Здесь дверь, кладовка, наверное. Говорю громко. «Алина, не бойся ничего, я пришел тебе помочь». Молчание. «Алина, ты жива?» Нахожу ржавую замочную скважину, ключ нехотя проворачивается. Распахиваю дверь и чуть не падаю с ног от омерзительной вони. Включаю фонарь на мобиле. Здесь почти темно. Луч света выхватывает среди хлама затянутые плетением круги, россыпи бусин и перья. Да, перья, такие же, как то, что дал мне Михайлов. Под потолком крохотное оконце. Наверное, через него Алина и посылала в мир крики о помощи. Но где же, черт возьми, она сама? Вот матрас, пустой, а рядом с ним на полу... Неужели я все-таки опоздал? Девушка лежит лицом вниз, беспомощно раскинув тонкие руки. Помню, что пострадавших нельзя перемещать до приезда медиков, но, похоже, лишняя минута в этой вони и сырости может убить ее, если она жива до сих пор. Подхватываю Алину на руки. Господи, она совсем ничего не весит. И через сумрачный дом выношу во двор. Укладываю на широкую садовую скамью. Кажется, бесполезно. Девушка не дышит. Набираю Михайлова. «Я нашел вашу дочь. Адрес...» Если он спросит, жива ли она, что ответить ему? Но он не спрашивает, только бросает. «Еду». Из трубки доносится резкий рев мотора. Старуха выходит во двор следом за мной и шамкает бесцветным голосом. «Понимаете, я не виновата. Все само так получилось. У меня же кредиты». «Стой, где стоишь. Не подходи к ней». Ее счастье, что она, как ни крути, женщина. Иначе избил бы до кровавых соплей, и плевать, что на это скажут парни из полиции. Хотя есть ли пол у таких тварей? Нет, все равно нельзя. «Да я же не... Понимаете, Алина сама сюда со мной приехала, на маршрутке. Я ее возле неба подобрала. Пожалела, дура старая. Она плакала, идти, мол, некуда, в бомжатнике жить не может. И о своих ловцах снов рассказала. Вот я и приютила ее на свою голову. Накормила, одела, утешила, к делу пристроить попыталась. Истинно говорят, не делай людям добра, не получишь зла. У меня же кредиты». Алина чуть шевельнулась. Нет, это просто ветерок растрепал ее волосы. Дышит она или нет? Не окоченела, значит, не труп. Наверное. Где там проверять пульс? Все ОБЖ из головы вылетело. Старуха вяло дергается. Кричу. «Не двигаться! Ну что ты несешь? Какое еще добро? Ты, быть может, убила ее?» «Да она сама, сама хотела работать со мной. Клялась и божилась, что будет стараться, что сплетет сколько надо ловцов этих своих по любым требованиям, для любых снов. Я же 20 лет работала потомственной ведьмой, знаете, магистр черной и белой магии. А с одарением этим чертовым конкуренция бешеная стала, как раньше уже не поработаешь. Дар мне бесполезный вышел, звуки глушить. Очень уж мотоциклисты эти чертовы достали. Как тут прокормишься? Думала, с Алиной этой мы по новой бизнес раскрутим на двоих. Сны приворотные и отворотные, такое всегда на спросе. Какое там? Это дурище сперва наобещала стрекороба, а потом, когда я нашла клиентов, в отказ ушла. Она, мол, художник, чувства тонкие создает, а не эту, как она сказала, пошлость. А я авансы с клиентов собрала уже. Ну и заперла девку в подвале, чтобы за ум взялась, работать начала нормально. Тут же пожалела, хотела выпустить, а она орать стала, в полицию, мол, пойдет. Ну зачем мне полиция? Пришлось эту дармоедку кормить, а у меня же кредиты. Глаза застилает красным. Я сжимаю кулаки и шагаю вперед к этой твари. Вой сирен приводит меня в чувство. Двор заполняется людьми в форме. Медики в синих комбинезонах укладывают Алину на каталку. Полицейские уводят старуху. «Вы очень рисковали», — говорит мне здоровяк в чине капитана. «А если бы эта баба тут не одна была?» Безучастно киваю. «Наверное, он прав, но это уже не имеет значения». «Вы только не уезжайте, пожалуйста, пока показания не дадите и протокол не подпишете». Снова киваю. Страшно хочется домой. Но я знаю, сколько нервов у ребят отнимают бумажки и какую власть они имеют над человеческими судьбами. Быстрее оформим документы, надежнее упечем мерзкую ведьму, чтобы она никого больше не смогла запереть в своем вонючем подвале. Тупо наблюдаю за суетой медиков. Блестят приборы, кто-то выкатывает штатив для капельницы. «Может, и не довезем», — бросает на бегу один другому. Ко мне снова подходит капитан. «Ну, расскажите в свободной форме, как было дело?» Начинаю давать показания. Капитан записывает, держа на весу планшет. Визжат тормоза. Во двор размашисто входит Михайлов и, игнорируя всех, направляется прямиком к каталке. Не слыша протестов медиков, приподнимает Алину, обнимает за плечи, берет за руку. «Линочка, поехали домой», — говорит он в безжизненное лицо дочери. «Я суп куриный сварил, рогалики испеку, как ты любишь, с повидлом. Посидим с тобой, кино посмотрим хорошее. Пора домой, Алина». Скучное лицо побитого жизнью мужчины сейчас выглядит так, словно сошло со старинной картины. Столько в нем тепла и нежности. Алина вздрагивает, открывает глаза, шепчет. «Папа, прости меня, пожалуйста». «Все хорошо, Линочка, все закончилось. Поехали домой». Отворачиваюсь от них, пытаюсь сосредоточиться на показаниях. Четверть часа спустя пишу, с моих слов записано верно, ставлю подпись и иду, наконец, к своей машине. Суматошный такой день выдался. Когда я уже щелкаю брелком, и верный фордик радостно мигает в ответ, сзади доносятся торопливые шаги. «Ну, чего им еще надо?» Меня догоняет Михайлов. «Александр, я не сказал вам. Если вам что-то когда-то понадобится, в любое время дня и ночи звоните мне. Не знаю, как расплатиться, как выразить». «Да никак не надо выражать». Подавляю нервный зевок. «Устал я все-таки». «И денег ваших не возьму, вам нужнее. Идите к Алине». Но настырный дядька не может отвязаться, пока не выскажется. «Я надеюсь, я очень надеюсь, что это добро однажды вернется к вам. Вы помогли нам там, где не помогал никто. Пусть и к вам однажды придет помощь в том, что для вас важно.